Шаббат шалом, доброе утро. Слава нашему Господу. Слышно? Хорошо. Сейчас будет слышно. Хорошо. Сегодня очень серьезная тема будет, на мой взгляд. Время от времени любая община проходит разные этапы своего становления, развития. Иногда это может быть какое-то болото духовное, иногда это могут быть атаки, иногда это может быть давление. Я верю, что каждому состоянию соответствуют определенные тексты, которые нам показывают или отражают вот тот период, в котором находится община. И, наверное, правильно будет видеть вот эти моменты для того, чтобы иметь правильную линию поведения. Я имею в виду духовную и, конечно же, повседневную, обычную. Человеку всегда очень тяжело что-то делать, когда он не понимает. Человеку трудно двигаться, когда он не понимает, куда он движется. Даже если цель будет очень-очень далеко, но это цель, у него есть стимул ее достигнуть. Но когда цели нет, когда он просто без ориентиров, в океане плавает, он может быть завтра увидит землю, а может быть никогда ее не увидит. Вот это больше всего, наверное, ослабляет или беспокоит человека. И я сегодняшнюю тему назвал «Восстанавливая развалины или укрепляя стены». Я дам такой небольшой обзор по книге Неемии для того, чтобы мы увидели, что в любом событии, касающейся общины, есть всегда несколько участников. И, безусловно, вот эти вещи являются теми переменными, которые могут повлиять на того или на иного. Но мы увидим, что есть категория людей, на которых эти перемены не влияют. Не влияют. Этим людям тяжело, они испытывают реально давление, трудности. Тем не менее, имея впереди определенную цель, могут двигаться вперед. Кем был Неемия? Для того, чтобы было нам понятно, я возьму одну цитату. Со второй главы я начну комментарий. Но мы не будем читать все подряд. В месяце Нисане, в 20-й год, с первого стиха, вторая глава книги Неемии. «В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино». Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно, печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю: да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю: если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. Пока я остановлюсь, вот это нам дает такую хорошую характеристику, кем был Неемия. Во-первых, он был евнухом. Это видно из самого текста, потому что виночерпий, здесь написано, что царь и царица. Виночерпий имел полномочия обслуживать вином как царя, так и царицу. Более того, я думаю, без исключений все придворные слуги в то время оскоплялись. Я потом объясню, почему я небольшой акцент делаю на этих вещах. И это, на мой взгляд, колоссально важная деталь к духовному состоянию Неемии. Мы помним из книги «Эсфирь», да, что царицы могли устраивать отдельно для себя какие-то пиры. В данном случае царица сидела вместе с царем. Вместе. Но поскольку он подавал вино и ей, и ему, отсюда следует, что он имел как бы такие полномочия. Прежде чем вам это сказать, я, конечно, проверил как бы вот такую информацию. Почему деталь эта важна, что Неемия был евнух? Наверное, в большей степени это поймут мужчины или братская половина. Представьте себе, что в жизни, да, вот мужчины, неважно в каком возрасте, происходит вот оскопление, фактически он лишается возможности иметь детей и вести полноценную жизнь. Понятно, что меняется гормональный фон и многие другие вещи, но для Неемии это не стало поводом отступить от Бога. Вот где зерно. Сегодня огромное количество верующих людей обижаются на Бога по более мелким причинам, причем ведут себя не просто как капризные дети, а намного хуже. Хотя причин как бы нету для этого. То, что здесь описано, что он, казалось, ему не был печален, но царь спросил, почему ты печален. И написано, что он испугался. И сказал царь, вовеки живи. Виночерпий, кроме того, что он подавал вино, он пробовал это вино, чтобы оно не было отравленным. В задачу виночерпия входило именно вот этот момент. И представьте себе, сидит царь на троне, да? А виночерпий такой, знаете, как сегодня говорят, потухший. Ну, как перед смертью. Он говорит, а что там такое случилось? Он испугался. Потому что всегда во дворце были и заговоры, и определенные интриги какие-то. И даже малейшее подозрение вот на эти вещи могло очень сильно повлиять не просто на его карьеру, да, на его жизнь. Неемия испугался. Он говорит, царь, вовеки живи. Ну, как бы, все нормально в этом смысле. Вот в этом диалоге мы видим именно об этом они говорят. Нам иногда кажется, при чем тут это? Вот это самое главное. То, что здесь звучит, что царь переживает, может быть, заговор, может быть, отравленное вино. Неемия говорит, все нормально, живи вовеки. Причины другие, почему я печален. И в 6 стихе мы видим, когда его спросили, чего он хочет, да? У человека было видение с самого начала, то есть до того, как он пошел в Иерусалим, у него уже было видение, что он будет там делать, сколько ему понадобится времени. Когда кого-то спрашивают, а это может произойти на любом этапе развития нашего служения. Это могут спросить тебя братья в твоей общине, это могут спросить тебя соработники, раввины или пастыря, да? Как бы, какое у тебя видение? Чего ты хочешь в итоге? У человека, на мой взгляд, должно быть видение на ближайшее время. Буквально вот как Неемия, он сказал, сколько ему нужно сходить и вернуться. Для чего? Он должен был туда пойти, чтобы оценить вообще ситуацию. Но мы видим в этой второй главе, царь уже снабжает его ресурсами. Почему? Когда кто-то видит, что у человека есть видение, ему нужно дать хотя бы минимально какое-то обеспечение. Но не всегда. Положение Неемии было таким, и доверие к нему было таким, то есть царь знал, с кем он имеет дело. Поэтому так произошло. Иногда людям кажется, что у них есть видение, Потому что они смотрят, как это делает кто-то. Это невидение. Мы хорошо знаем, что такое под копирку писать, да? Но те, кто заканчивал институт, знают, что такое козление. Кто знает, что такое козлить? Вот, выше поднимите руки. Да, это никак не связано с козлами. Это просто берется чертеж, кладется на стекло, под стекло кладется лампа снизу. Скрепками со всех сторон сверху крепится еще один лист ватмана. Ватман – это не фамилия, это название бумаги плотной. И ты просто под линейку, поскольку у тебя линия видна, ты прямо по линии делаешь чертеж и подписываешь. На это уходит час на сложный чертеж. То есть очень быстро для того, чтобы нарисовать или нарисовать скицу, то есть эскиз. А для того, чтобы начертить чертеж, уходит иногда несколько дней. Вот, такой тяжелой работы. Поэтому есть те, которые имеют план, имеют видение и чертят чертежи. Это занимает время. Есть те, которые хотят просто козлить вот эти чертежи, скопировать. На производстве это проходит, в принципе. И даже в институтах это проходит. Но в духовном мире нет. Почему? Потому что у человека внутренних ресурсов не хватит для того, чтобы осуществить или реализовать. Потому что чертеж – это идея на бумаге. А ведь нам необходимо готовое изделие. Правильно? То тот, кто разрабатывает, он знает техпроцесс. Я прошу прощения, если для кого-то технический язык трудный. Тот, кто техпроцесса не знает, для него это рисунок на бумаге и все. Я помню, когда мы получали задание на дипломную работу в институте, одна женщина: «А что такое тиски?» Я думаю, я знаю, я не знаю, что такое тиски. Но когда я увидел на бумаге, я понял, это не тиски, это тиски. Но для нее это тиски. Даже человек с техническими знаниями не способен определить, а что имеет в виду этот человек. Итак, первое. У Неемии был план действия, ресурсы дал ему царь. Глядя на то, что Неемия является человеком последовательным, грамотно подходит к решению поставленной задачи перед собой, четко понимает, что он хочет в итоге. Посмотрите, что он хочет. «Пошли меня в город, где могилы моих отцов, чтобы я обстроил его». Это цель. Это очень четкая цель, это очень четкий план. Он не говорит: я пойду посмотрю, потом буду думать, потом буду решать. Он говорит: я хочу восстановить развалины. Он даже не знает, до какой степени там все разрушено. Он понятия пока не имеет, как там все это выглядит, но у него есть цель и у него есть видение. Он понимает, что он может это сделать, потому что вот это вложил ему в сердце Бог. Я немного пропущу с 9 стиха. Два стиха я прочту. «И пришел я к заречным областным начальникам и отдал им царское письмо. Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками. Когда услышал это Санавалат, Хоронит и Тови, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Это были люди, которые контролировали в то время территорию. Интересно то, что в тот период Иерусалим находился под самарийским контролем. не центр был как бы во главе, да, а именно вот эти северные области. И царь обеспечил Нееме доказательную базу. Вместе с ним была охрана. Ему могли бы сказать: «Да кто ты такой? Где ты взял эти письма? Кто тебя послал?» Моше переживал, помните об этих вещах? Он говорит: «Кто меня будет слушать? Ну, приду я, ну, скажу». Господь ему дал знамение. Здесь у него было письмо и была охрана. Писание говорит, что когда услышали те, кто областью руководил, им стало досадно. Откуда он взялся вообще? Кто он такой? Что он о себе возомнил? То он отстроит Иерусалим? С какой стати? Все так неплохо идет. Ира, посмотри, сколько у тебя, какое у тебя время написано в твоей Библии? Книга Неми, приют. 445 год. Да, спасибо. А в 586 году произошло Вавилонское пленение. То есть это уже не первое поколение. Неемия уже родился там. Он вообще как бы еще не был даже. Он просто знает, что есть город отцов его, там могилы. То есть если взять по времени, я думаю, человек был среднего возраста, в районе 30, может быть, 40 лет, я допускаю. И если 586 год и 444 или 46, средняя цифра 45, да, то это не первое поколение, он уже там родился. И некоторым это не понравилось. Читаем дальше. «И пришел я в Иерусалим, и пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима». Обратите внимание, царю он сказал, что Бог положил ему на сердце. Люди, которые с ним были, он им не говорит. Почему? Какие варианты, как вы думаете? Хотел сам оценить, чтобы не отговаривали. Возможно, он не знал их еще достаточно хорошо. Я думаю, тут речь идет о доверии. Остерегался врагов. Я говорю, тут, на мой взгляд, тут речь идет о доверии. И он пока не доверяет тем людям, которые были с ним. Это могла быть охрана, это могли быть люди из дворца, которых он знал. И написано с немногими людьми, бывшими при мне. То есть это люди, которые пришли с ним из Вавилона. И тут несколько вариантов. Он мог просто знать, что им нельзя доверять. А мог, ну, с ними быть знакомым только вот пока они из Вавилона пришли сюда. Могли быть вообще новые для него люди. И им он не говорит, какие у него планы. Знаете, я хочу сказать, что... И сразу хочу сказать, я себя не сравниваю с Неемией, потому что, ну, как бы, вот напрямую, да? Он евнух был, я семейный человек, он в плену, как бы. Хотя очень многие вещи, вот касательно лидерских каких-то, да, позиций, конечно, да, эту параллель можно провести. И я помню, когда мы начинали служение вот тут в Израиле, только через 6 лет, когда я созрел уже для регистрации, немножко мы подросли, и уже нужно было регистрироваться. Только после этого я поехал, познакомился с некоторыми пастырями здесь, или мессианскими раввинами. Для чего? Для того, чтобы просто выяснить для себя, как правильно и более грамотно сделать регистрацию, причем так, чтобы мне этого уже хватило до второго пришествия Мессии. То есть не только мне, но и всех, кто будет, если не дотянем до его пришествия, те, кто уже после нас эту общину поведут. Поэтому это не значит, что все так должны двигаться, но мне кажется, это очень как бы комфортное состояние. Потому что когда ты кому-то что-то говоришь, ты как бы обещаешь, ты как бы заявляешь, чего ты хочешь. И знаете, очень часто можно услышать упреки. Ведь сроки человек может знать, а может не знать. И точно так же, как нам говорят, ну и где ваш Бог? Мы можем услышать, ну и где то, что ты обещал? Ну где это? Откуда этот вопрос, вы знаете? Этот вопрос из пустыни. Моисей, ну и где этот Ханан, который ты нам обещал? Одни тут, ну тут кушать нечего, воды даже нет. Куда ты нас завел вообще? Моше вывел людей в свободу, а людям нужно мясо. Понимаете, да, насколько эти категории отличаются по весу своему? Иешуа тоже говорил, вы ходите за мной, потому что вчера хлеба поели. Знаете, что я могу вас накормить, а я могу вам дать гораздо больше, чем этот хлеб земной. Там в 6 главе от Евангелия от Иоанна очень хороший текст по поводу хлеба, по поводу маны, там и пустыня, и отцы, которые ели и умерли. Вот это все один и тот же дух, одно и то же состояние. Нам кажется, Господи, как далеко эти люди жили от нас. Так далеко это было, там где-то в прошлом. Да это было вчера. Я не знаю, как другие, вот мое переживание, когда я вернулся в Израиль, а я здесь не был ни разу. Ни разу. Вот я один раз сюда только приехал. У меня ощущение, как будто я вернулся домой через 2000 лет. Это мое переживание. И оно очень глубокое. И мне трудно это описать как бы в формате словами, словесным. Но это то, что я чувствую. Неемия не говорит ничего. Положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины, источником драконом и к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника, к царскому водоему, но там не было места пройти животное, которое было подо мной. Я поднялся назад по лощине ночью, осматривал стену и, проехав опять воротами долины, возвратился. Начальствующие же не знали. Начальствующие сюда, это значит, что и Санавалат, и Хоронит, и Товия, им эта информация не попала. Хотя он привез им письмо, но, видимо, там не было никаких подробностей. Там, наверное, был приказ царя обеспечить там, что надо людям, дать, что попросят, или еще там что-то. Но по тексту мы видим, что он как бы не раскрывает пока деталей. Начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Теперь дальше. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. То есть вообще никому ничего не говорил. Почему он так поступил? Он сначала пошел и оценил ситуацию. Причем ночи было достаточно, то есть посмотреть. Для чего он это сделал? Я могу вам ответить. Когда он начинает говорить с людьми, а дальше это уже идет, вот 18 стих. Он точно знает, что он будет делать. Люди всегда хотят знать подробности. Людям очень трудно двигаться вслепую. Более того, людям даже трудно двигаться, когда они знают подробности. Потому что небольшое какое-то изменение, отклонение или событие, которое вдруг вклинивается, сразу людей пугает. Не по плану что-то. Что-то не досмотрел Неемия, ну или Моисей. Значит, что-то не так. Беспокойство приходит. И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, ворота сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима. И не будем впредь в таком уничижении. Я сказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Вопрос, а почему до этого не строили? Как вы думаете? Никто не мог оценить и организовать. То есть нужен был человек с видением всего-навсего. Ресурсы есть. Они же за 52 дня восстановили городскую стену. Ресурсы были, мотивации достаточно было. Мы знаем это из книги, правильно? А человека с видением не было. Нам иногда кажется, это так мало. Что же там видение? Подумаешь, видение. Люди думают, его можно придумать. Его нельзя придумать. Его можно только получить от Бога. Точно так же, как Святого Духа нельзя купить за деньги или выменять на что-то, или заслужить у Бога, чтобы Он дал тебе Духа Святого. Это можно только получить в подарок. Почему Бог так делает, я не знаю. Ему виднее. Но мы должны уметь безошибочно определять людей, у которых есть видение, и людей, у которых этого видения нет, но они на это претендуют. 19 стих, когда услышал это Санавалат, Хоронит и Товия, аммонитский раб. Аммонитский раб. Понимаете, да, о ком идет речь? Это вообще как бы статус нулевой. Он раб. Но он себя чувствует важнее, чем Неемия. Почему? Потому что он рядом где-то вот с областеначальниками. Это называется приближенный к царю, к столу императора. Ну так, знаете, думает, что он все может. У него знакомства, у него связи, у него деньги, у него влияние. Статус только не тот. Для того, чтобы такие вещи делать, нужно быть свободным. И даже то, что Неемия был рабом царя там, не помешало ему осуществить свое видение. Смеялись над нами и с презрением говорили. Значит, первое, что возникает у врагов – досада. Досада. Что это такое вообще досада? Давайте попробуем описать это чувство. Откуда оно? Какова природа вообще досады? Вот мне хотелось услышать это слово, потому что я пришел к тем же самым выводам. Зависть. Зависть порождает чувство досады. Ну как это так? У него есть, а у меня нет. Ну чем я хуже? Как это так? Ему помогают, а мне нет. У него получается, а у меня нет. Это зависть. Если вы прочитаете послание к Галатам, вы увидите, что зависть в очень плохом списке находится. Это тяжелый грех. Вы знаете, когда человек там пьет, у него изо рта пахнет перегар. Когда человек там употребляет наркотики, это тоже сильно заметно. Нарушается речевая функция и многие другие вещи. Когда человек курит, тоже запах, слышно, что курильщик, да? И в верующем мире как бы это считается такими тяжелыми грехами. А зависть не пахнет. Зависть, как ты докажешь? Ты мне завидуешь. С чего ты взял? Кто тебе сказал такую глупость? Поэтому об этом практически не говорят. А мы как бы не касаемся этой темы, потому что, ну, бесполезно. Ты не можешь прийти и сказать, ты мне завидуешь. Это только человек может сам открыто в этом признаться. Но очень часто люди, вот мне приходилось слышать, я завидую белой завистью. Знаете, это как белая магия и черная магия. И то, и другое плохо. Какая разница, в каком цвете ты это видишь? Это не важно. Белая зависть или черная зависть? Зависть, она и есть зависть. Она вызывает чувство досады. И это порождает негативное отношение к человеку. И что они делают? Первая реакция – смеяться начинают. Почему? Потому что еще не строят, еще ничего не делают. Что сейчас можно? Как можно как бы постараться размотивировать людей? Поднять насмех это все. Высмеять. Вы там строить что-то решили? Какой там строить? Вся третья глава перечисляет и описывает, как и что строили. Теперь, для людей, которые имеют в своем распоряжении какие-то богатства, какие-то ресурсы, неважно какие. Пятый стих говорит, что знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. То есть людям помешала гордость. Это я пойду сейчас камни таскать. Слушай, у меня тут 25 рабов, а я пойду камни таскать. Знаете, почему люди не наклонили свою шею? Ответ здесь, в пятом стихе. Они думали, что это они будут для Неемии делать. А на самом деле это нужно было делать для Господа. Почувствуйте разницу. Когда людям мешает свою шею наклонить мысли, что он это делает для какого-то лидера, для какого-то человека. Но когда мы читаем Писание, мы видим, чем занимался Элиша до того, как стал пророком. Чем он занимался? Лил воду на руки Илиягу Анави, да? Ну, что, он сам себе руки пойти помыть не может, или что? Большая цаца. Илиша понимал, когда он прилепится к этому человеку, он от него научится практическим вещам. И потом мы видим, он так и сделал. То, что он видел не один раз, первое, что он сделал, это он свернул милость в дудочку, вдарил по Иордану и говорит, а ну-ка, как для Илиягу, так и для меня, расступись, Иордан. Пошел проверить. И все получилось у него. Понимаете? Он не думал, что он служит человеку. Он уверен был, что он служит Богу, обслуживая этого человека. Послушайте, у меня руки не болят, там портфель себе донести. Особенно вот где-то в командировке мне, давай мы тебя понесем. Я говорю, у меня руки не болят, слава Богу. Я сам могу нести себе Библию свою, что там у меня еще есть, фонарик, разные другие вещи для выживания духовного. Поэтому, а если иногда, когда да, человек чисто, ты видишь, да, хочет послужить, там что-то сделать, он как бы чувствует в этом служение Богу, приобретает. Но здесь, да, нужно держаться как бы четких границ для того, чтобы это не превратилось в угодничество какое-то или лицемерие там, да, или еще что-то. Хорошо человеку как бы держаться ровной линии поведения и с большими, и с маленькими, и с равными себе. Это наиболее как бы благословенная стезя. Просто, чтобы мы себе представили немножко объемы, да, какие здесь. Вот в 13 стихе, я не буду читать все, что они там делали, четко прописано, кто, чего и как, но ворота долины чинил Ханун и жители Заноха. Они построили их и вставили двери и замки и засовы их, и еще чинили они 1000 локтей стены. Вдумайтесь, 500 метров городской стены. Это знаете, как называется? Глаза боятся, руки делают. Людей немного было. Но вы представьте себе, это не кладка там в 2 кирпича толщиной или даже в 4. Это городская стена Иерусалима. Полкилометра. Это очень много, это невероятный объем работы. И люди впряглись в эту работу и делали ее последовательно и планомерно, несмотря на то, что возникли помехи, потому что высмеивание не закончилось. В 19 стихе написано, да, что они смеялись над ними, с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете, уж не думаете ли вы возмутиться против царя. Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он поможет нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме. Хотя это были областные начальники, и это было недолго, как бы с периода ассирийского пленения, которое было в 722 году до нашей эры, а это уже волна как бы из вавилонского пленения, которая... Это первая такая вот разведка, да, была. И люди, которые там жили, вот с ними Неемия организовал восстановление городской стены и самого города. И он этим людям говорит: а вам, вы не будете с нами эту работу делать. И вот 4 глава, 3 стих, Товий аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Это на что похоже? На пророчество. Пускай строят, лисица пройдет, хвостиком махнет, и это все упадет. Что там они могут настроить? Знаете, говорит, да ты на себя посмотри, что ты там собрался восстанавливать. Очень часто люди, которые могут выглядеть как бы слабыми по шкале этого мира, проявляет невероятную духовную силу. В 2015 году мы были в Санкт-Петербурге, вот с Ирой, и мы там попали в одну харизматическую общину. Ну, пригласили, кроме как бы плана было, еще пригласили меня туда. Мы когда пришли, я хотел уйти, во-первых, оттуда. Но меня позвали проповедовать. То есть мы вообще были, знаете, в шоке. Значит, свет потушили, играет прославление, и эти огоньки такие, ну, как в дискотеке, да. Голубой там разный цвет такой, все. Ну, мы смотрим людям хорошо, а я как бы, я вообще не в своей тарелке. То есть для меня это ужас какой-то. Я говорю: Ира, я уйду. Она говорит: ты не можешь. Я думаю, ну что там? И Бог как бы дал мне слово. И когда мы... Аркадий, да, зовут этого пастора? Человек, он, во-первых, очень маленького, ну, маленького роста, очень худенький, такой вот, знаете, ну вообще, дунешь и нету. И голос совершенно не мужской, вот у него. Я честно скажу, я даже спросил, как бы, семейное положение, какое у него. Жена есть, дети, слава Богу, думаю, все нормально. Ну, в такое время страшное живем, понимаете? Я уже все проверяю, чтобы где-то там не... И оказалось, что именно он эту общину вытянул и спас от развала полного. Потому что до этого ей занимались там американцы какие-то. Я уже подробностей не помню, но там просто месиво осталось от людей, а не община. И вот он 3 года потратил на то, чтобы этих людей как-то восстановить и запуститься в служение. Община довольно приличная, да, там по объему. Я не помню, там в районе 100 человек, наверное. Ира, поправь, если я не так говорю. Что-то такое, да. И слово такое, я помню, мне Бог положил, перченое, да. И меня Аркадий так благодарил потом за эту проповедь. Потому что он говорит, это то, что нам нужно. Это как бы вот самое мясо было. И тогда я, вот знаете, не то что откровение, я получил как бы такое вот ободрение очень сильное. Я увидел, что там в этой общине такие, знаете, там дядьки такие, бугаи, я называю таких людей. Здоровые. Ты нихуя, ты не знаешь, что это плохо, да? Там, кому что Бог дал генетически, то и есть, не вопрос. Это не значит, что все крупные мужчины там, или сестры, или братья, это плохо. Нет. Просто я вдруг подумал, знаете, вот как-то в духе это все увидел, думаю, вот такой вот человек и такой груз на себя взвалил. Почему это я подчеркиваю? Очень часто у людей, которые не имеют физической силы, с самого детства формируется комплекс неполноценности. Им кажется, они не могут ничего сделать. Ну как он пойдет и будет это делать? Он уже с детства привык, что он аутсайдер, что он, особенно вот наш возраст, да, когда все занимались спортом, там, и были, конечно, и пельмени в нашем дворе, да? Вот. Но, как бы, практически все занимались спортом. И даже, знаете, вот этот енот из «Ну, погоди», который там волка не выпускал из борцовского зала, он хоть и маленький, но вот как эти горошка, в нем силы немерено. И вот я увидел в этом человеке вот такую духовную силу. Колоссальная духовная сила. То есть я получил ободрение очень такое, хорошее. Потому что вот такой человек взял и такую работу поднял и сделал, и спас как бы от разрушения общину. Вот я сегодня говорю о восстановлении. О восстановлении. Сейчас вот 18 числа опять я улечу. 3-я конференция подряд в этом году в командировке у меня. Я вижу, как общину, ну как бы это сказать, давление очень сильное. Очень сильное давление. Разное. На бытовом уровне, на духовном. Грехи какие-то, да, выплыли, повылазило что-то где-то. Это не значит, что мы теперь списали там все. Надо идти, надо каяться, надо возвращаться. Тем, кто где-то в чем-то дал как бы вот этот откат назад, всегда есть возможность восстановиться. Вопрос, человек хочет или нет. Осознает он или нет, что ему это необходимо. Враг всегда атакует. Пытается расшатать, развалить. Друзья, мы должны двигаться вперед, как крейсер напористый. Не надо смотреть назад, если мы положили руку на плуг, только вперед. Только вперед. Я вам хочу сказать, не самый худший период нашей общины сегодня. Да, мы на спаде. Я открыто это говорю, нормально. А что, только рапортовать там об успехах каких-то? Об успехах вообще рапортовать не надо, я считаю. И так понятно все. Но когда есть какая-то, знаете, вот где-то забуксовали, где-то вот там уже что-то начало попахивать паленым, я имею в виду сцепление. Ну, если кто-то подумал о другом, тоже нормально. Надо просто перегруппироваться, мобилизоваться. Нужно вспомнить, что мы мессианская община с видением до второго пришествия Мессии, с четким планом, с последовательностью. Вспомнить, что уже было сделано. Какой путь уже был пройден на сегодняшний день, в том числе и юридические этапы. Нет повода. Нет повода расслабляться, останавливаться. Каждый человек, который знает о себе, что в чем-то он согрешает или делает что-то неправильно, нужно покаяться. Община – это тыл для служителя, который едет в командировку что-то двигать, что-то делать. Теперь я хочу вам сказать, почему плющит так, почему давит. Потому что, несмотря на то, что община небольшая по мировым меркам, камни мы передвигаем очень тяжелые. Очень тяжелые. Это многовековые наслоения. Это разногласия между иудеями и христианами, понимаете? И мессианские общины выступают сегодня, не все, но тем, кому открыто, соединительными звеньями, мостами. Враг не хочет, чтобы этот мост был. Бомбы подкладывают, подрывают, подмывают, подкапывают, все что угодно. Вот все, что тут написано в этой книге, Неемии, высмеивают, запугивание. Сейчас мы дойдем до запугивания. Следующий этап – запугивание. Когда высмеивание не помогает, надо запугивать теперь. Но, как я уже сказал, мы на крейсере напористом, нас не запугаешь. Хотелось бы так думать, по крайней мере. Надо укрепить колени свои, надо укрепить руки свои и продолжать строить вот эти стены, городские стены. Вот этот пример, он очень наглядный на самом деле. Я вам скажу, в христианском мире есть довольно серьезное непонимание, почему, зачем, для чего вообще выбрать такой путь. Зачем молиться по сидуру? Это же мертвые молитвы, так объясняют, да? Зачем там свиток носить или смотреть, или читать? Есть Библия. Зачем вот эти все традиции? Потому что с годами людям внушили, что традиция – это плохо. А я считаю, надо разобраться. В других народах, да, традиция – это плохо, потому что они корнями уходят в идолопоклонство. А в Израиле традиции все построены на Священном Писании. То, что есть отклонение, дай аминь. То, что есть неправильно, ого, хоть отбавляй. Но корнями это уходит в Тору, вот как ни крути, а корнями уходит в Тору. Поэтому если где-то появляются странные люди, если у кого-то где-то какие-то отклонения пошли, всегда так было и всегда так будет. Это не значит, что все дерево плохое. Господь обрежет, если надо. И вот последняя эта поездка, я свидетельствовал, да, мы сейчас были, вы знаете, в Лос-Анджелесе, и община, с которой мы имеем как бы связь с 2004 года, дружим. Корейская. Там много людей, которые не говорят на английском даже. Наконец-то они говорят, мы поняли. То есть две сессии по часу, которые у меня были, дали возможность людям понять. А представьте, старейшины, пасторы уговорили про меня. Это странный человек, надо там разобраться, что, зачем они это все делают, чем это все надо. А точка соприкосновения была очень простая. Это Римлянам 11 глава 26 стих. Я им сказал: братья, чем быстрее покаются язычники, тем быстрее придет покаяние в Израиль. То есть мы зависим от вас. Проповедуйте, работайте, говорите. Это очень-очень важная работа. То есть если вы хотите приблизить покаяние Израиля, не нужно делать Израиль нееврейским. Вы проповедуете в других народах. Потому что тот, кто положил покрывало, тот его и снимет. Нету власти ни у кого такой. А наши общины сегодня, это просто мы готовим новый мех. Новый мех. Почему? Потому что если сегодня, вот без обид, но если сегодня не в нашу, а в какую-то другую общину придет даже не 20, 3 ортодокса, и просто порвет, как старый бурдюк, эту общину. Не выдержат они. Не смогут просто. Не подтянут. Нельзя оставаться... Здесь, на этой территории, нельзя оставаться как бы в стереотипах того служения. Оно классное, оно супер, оно приносит плоды. Вы знаете, что в Израиле березы не растут? Знаете, сколько раз сюда привозили березы, а они не растут? Почему? Потому что они березы. Я понимаю, что звучит тривиально, но именно поэтому они не растут здесь. Они березы. Они для другой территории, Богом созданы. Точно так же, как на Чукотке нету фиников. Я понимаю, что люди могут в теплице что-то вырасти. Но если мы ожидаем покаяния еврейского народа, нам не нужно строить здесь русское гетто или русскоязычное гетто. Как бы пытаясь удержать людей вот в этом пространстве. Нам нужна полная интеграция, особенно нашим детям и внукам. И сегодня у нас вот 21 ребенок, младше 12 лет, в собрании. Для них это самая главная форма. И единственно приемлемая. Небольшое это было отступление, но я думаю, важное. 4 глава, с 1 по 14 стих запугивают Неемию. Мы войной пойдем, мы вам дадим, мы вам покажем, ничего вы не построите. Когда увидели, что пошла работа, начали запугивать. Когда увидели, что запугивание не работает, попытались договориться. 6 глава. С 1 по 12 стих. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии, я пропускаю, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений. То есть, когда они уже закончили, да, не смогли они не высмеять. То есть, они пытались остановить работу на каждом ее этапе. 52 дня – это мало. Для такого объема это просто чудо. Все, кто читали книгу, знают, они работали, в одной руке мастерок был у него, а в другой руке меч или копье. Он людей расставил. Вода, возле Неемии трубач стоял, чтобы как дунет, сразу видно было, что враги идут, чтобы и те знали, что эти ждут их, и могут дать отпор, и не напали ни разу. и хватило только на запугивание. Новый Завет вообще ободряет нас, говорит, не бойтесь убивающих тело и больше ничего не могущих сделать. То есть это бессилие убить человека, понимаете? Бойтесь того, кто может и тело, и душу вернуть в гиену огненную. Это Иешуа сказал, это он сказал, что бояться надо только Бога. И поверьте, если Бог вложил в человеку видение, он даст и осуществить его. Потому что пророк говорит, если я дам зачать, я ли не доведу до родов, а если я довел до родов, разве я не дам родить? Но на все свои времена и сроки. И вот, 5 стих. 4 раза, 4 стих, он говорит, 4 раза ко мне посылали, они замышляли сделать мне зло, Неемия говорит. Но я сказал, я занят большим делом, не могу я с вами встретиться, иначе дело остановится. То есть даже вот эта встреча, она бы остановила ненадолго. И представьте, Неемия понимает, нельзя останавливаться ни на секунду. Он понимает, что если он туда пойдет, это не его территория. Могут и убить. И поэтому он не идет. Но тут дальше интересный момент есть. 4 раза посылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им то же самое. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз слугу своего, у которого в руке было открытое письмо. То есть он его читал, все слышали. В нем было написано, слух носится у народов. И Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего строишь стену и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме, и говорили царь иудейский. И такие речи дойдут до царя, и так, приходи и посоветуемся вместе. Клевета, то есть запугивание, высмеивание, оговор, клевета, репутацию хотят его испортить. Но я послал ему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь, это ты выдумал своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, что опустятся руки их от дела этого, и оно не состоится. Но я тем более укреплял руки мои. Посмотрите, какой важный стих. Стращали, запугивали, то есть давление колоссальное. Со всех сторон. И не только на Неемию, и на тех, кто вместе с ним. И если вы будете читать, вы увидите, что там был момент, когда спад пошел. И могло бы захлебнуться это дело. Но тот, у кого было видение, не дал этому произойти. Оно всегда так происходит. Пришел я в дом Шимая, сына Делаи, сына Мегатавелова. Он заперся и сказал, пойдем в Дом Божий, внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя. И придут убить тебя ночью. Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Почему он это говорит? Закон есть такой в Торе, что если человек скрывается в скинии, он как бы неприкасаемый становится. У католиков тоже, это в католической церкви, вот это работало, я думаю, сейчас работает, что как убежище, да, может быть. Но есть преступление, за которое написано «от жертвенника бери на смерть». Когда Адония схватился, поправьте, если я ошибаюсь в имени, когда Адония схватился за роги жертвенника, это его тоже не спасло, потому что он посягнул на царскую власть. Он себя провозгласил царем. И вот, смотрите, очень интересный 12 стих. «Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне. Все выглядело так, как будто Шимая пророк». Он это говорил так, как будто он пророк. Это Бог. Да. А Неемия говорит, а я точно знаю, что это не Бог говорил через этого человека. Ну, а в чем проблема была бы пойти и спрятаться? А вот это повлияло бы очень сильно на его репутацию. Есть большая разница не идти к врагам, понимая, что могут убить, но и убегать он не стал или прятаться в скинии, показывая, что он боится. Осторожность и страх – это разные вещи. Предусмотрительность и боязнь – это не одно и то же. И поэтому в первом случае это была предусмотрительность, а ему предлагали выставить все, как будто он боится. И он говорит, я знал, что Товия подкупили его. Подкуп не всегда может быть денежный. Люди, у которых досада, и это вызвано чувством зависти, могут быть подкуплены на подобные пророчества или на подобные вещи совершенно другими категориями. То есть они могут... Что такое подкуп? Это заинтересованность, правда? Это определенная мотивация, чтобы ты пошел и сделал то, что нужно мне. Поэтому, если человек попадает под влияние какого-то духа, это не обязательно могут быть деньги. Это может быть какая-то ложная перспектива или еще что-нибудь. Для чего же он был подкуплен? Чтобы я испугался, тут написано «устрашился», и сделал так, как... И сделал так и согрешил. То есть, вот здесь я бы привел 4 главу Евангелия от Матфея, когда Иешуа испытывал в пустыне, помните, искушал его сатан? И он ему говорит, преврати камень в хлеб, я поверю, что ты Сын Божий. Послушайте, тот, кто накормил 5000 хлебами, тот, который ходил по воде, тот, который воскрес из мертвых, тот, который Лазаря воскресил, который уже разлагаться начал. Если бы сказал камню, он бы, да, сделался хлебом. Но Иешуа не стал идти на поводу у сатаны. Это казалось бы, ну что тут такого? Человек хочет кушать. Тем более он уже отпостился. Он уже все. Как бы. Даже когда тебе неправильный человек или неправильный источник говорит правильные, на первый взгляд, вещи, написано, выглядело, как будто он пророчествует. Это не значит, что это от Бога. Здесь нужно иметь определенный уже опыт и наверное, определенную способность различать эти вещи, расслаивать их, чтобы видеть, где какой слой. Цель была, чтобы обо мне было худое мнение. И чтобы меня преследовали укоризнами. То есть оговор сначала, а потом, если бы он спрятался, сказали, ну вот, мы же говорили, ну вот, вот поэтому он и прячется. Ну и там, я думаю, способны и Адонию бы припомнили, потому что ситуация. Иаф это, который брал его. Не, не разделились. Иоав? Иоав убежал, спасибо. Иоав, хорошо. То ему бы припомнили это, Неемии. Сказали, так как то же самое. Вот. Поэтому, конечно, виноват. Раз он пошел и спрятался, точно виноват. Вот этот умысел, понимаете? А в итоге хотят развалить работу, хотят развалить дело. Поэтому... Если мы двигаемся вместе, и здесь Неемия говорит, не Бог его послал. Как узнать? Очень просто. Стену построили или нет? Ну все, значит от Бога. Иешуа учил, говорит, дерево познается по плодам. То есть если человек задумал и это сделал, то это от Бога видение, это понятно. Мне кажется, очень простое доказательство, но оно как бы... Все, кто думает, что можно человеческими силами что-то сделать, пойдите попробуйте. Возьмите на это 10 лет. Пойдите и попробуйте. Потратьте 10 лет своей жизни, чтобы доказать мне, что я не прав. А я буду продолжать двигаться в том, в чем я знаю, в чем я уверен. Эти же 10 лет. И у меня мотивация будет больше. Я не знаю, я не нашел в Библии, какова судьба Санавалата, вот этих всех людей, что с ними потом было. История молчит, Библия молчит. О Неемии мы знаем точно, о нем еще пишется в книге Ездры. Правильно? Те, у кого есть апокрифы, это первая книга Ездры. Какую важную работу он сделал. Теперь Неемия не был священником. Поэтому, да, он мог быть сарис, на иврите это, евнух. Бог сказал, что он евнухом, у него особая будет награда, особый почет, новое имя, новое состояние у них будет. Поэтому, да, политическим лидером он мог быть. Ну, потом мы знаем, в то время там, да, Ездра, книжник, он осуществлял духовную функцию, вот он учил людей слову. И Зарававель был уже тем, кто восстанавливал храм. Но все это было при жизни Неемии. Вот он обеспечил своим видением эту перспективу не только себе. Я думаю, будет хорошо, если все мы зададимся этими вопросами. Кто я? В этой книге. Чем я занят сегодня, исходя из этой книги? Я работаю, я строю стену, я поддерживаю, укрепляю руки или я ослабляю чьи-то руки своими какими-то делами, вещами, пониманиями, идеями или еще чем-то другим? Давайте зададимся вопросом, кто находится рядом с нами. Я думаю, это важные вещи. Я хочу сравнить общину с Иерусалимом того времени, который нужно было восстановить, нужно было отстроить. В Иерусалиме были разные периоды. Были хуже, были лучше. Было, когда вообще там ничего не осталось после последнего вот этого. Сейчас опять все восстанавливается. Через 2000 лет. Посмотрите, какое ободрение дает нам Господь. Возлюбленные братья и сестры, пускай Господь благословит нас, даст нам мудрости просто понять, увидеть, оценить свою жизнь, проанализировать пройденный путь, разобраться с тем, что мешает сегодня. И поддерживая руки друг друга, двигаться дальше. Ободряя, укрепляя, будет тяжело, будем недосыпать, но стену мы построим. Вот кто бы что ни говорил, а стену мы построим. И всегда в такие периоды кто-то в пролом становится, кто-то откатывается. Даже тот, кто откатывается, ничего страшного. Община – это то место, где есть и здоровые, и больные, но по большому счету все больные. И я в том числе. Но у нас у всех есть вещи, с которыми нам нужно работать. Понимаете? Я считаю, очень легко и просто разобраться с приобретенными вещами. А кому-то тяжело. Вредные привычки, зависимости, любые зависимости. Это нетрудно на самом деле. Главное цель увидеть впереди важную. Но мы все в каком-то смысле раненые, где-то обиделись на кого-то, где-то это. Но вот в эти периоды надо просто объединиться, надо просто списать, начать с нуля иногда. Иметь большое сердце. Можно продолжать выяснять отношения, а можно строить стену. И как я вам приводил пример из Талмуда, даже с врагом можно найти общий язык, если пойти и помочь ему развьючить осла. Потому что хочешь, не хочешь, А придется сказать, здесь придержи, этот ремешок передай, то подтяни, начинаешь общаться. И потом оказывается, что не совсем-то он и враг. С ним даже можно дело иметь. Для того, чтобы это понять, надо пойти и что-то сделать. Поэтому Тора нам говорит, на асевенишма, сделай, потом ты будешь послушен Богу. Ты сумеешь преодолеть этот путь. Мы все хотим быть в Царстве Божьем. У нас у всех одна цель. Мы все хотим достичь спасения. Поэтому пусть Бог благословит нас, даст нам мудрости, даст нам силы. И пусть книга Неемии станет настольной книгой на ближайшее время для общины. И хорошим примером, чтобы просто остановиться и посмотреть вот так, где ты находишься и кто вокруг тебя. Аминь.